Глава 11, в которой дядюшка Антифер и его спутники слушают без всякого удовольствия проповедь преподобного Теркумеля. «Да, братья мои, да, сестры мои, обладание богатством неизбежно ведет к злодеяниям и преступлениям. Богатство — это главное, чтобы не сказать, единственная причина всех зол в нашем бренном мире. Жажда золота влечет за собой потерю душевного равновесия. Вы только представьте себе общество, где не будет ни богатых, ни бедных. От скольких несчастий, страданий, неурядиц, бедствий, треволнений, болезней, скорбей, печалей, мучений, разорений, опустошений, крушений, забот, тревог, невзгод, катастроф и всяческих пагуб было бы избавлено человечество!» Красноречивый пастор достиг предела красноречия, нагромождая один синоним на другой, которых ему все же не хватило, чтобы дать исчерпывающее представление обо всех земных горестях. Примечание. Синоним – слова, разные по звуковой форме, но тождественные или очень близкие по значению. Конец примечания. Он мог бы влить еще немало других синонимов в этот бурный словесный поток, который он низвергал с высоты своей кафедры на головы слушателей. Но надо отдать ему должное. Он сумел ограничить свою способность говорить легко и долго. Это происходило вечером, 25 июня, в церкви престола Господня, которую позже частично разрушили, чтобы расширить перекресток на Гай-стрит. Преподобный Теркумель, представитель свободной шотландской церкви, произносил свою проповедь перед аудиторией, явно подавленной этими тяжеловесными периодами. Можно было подумать, что после такой проповеди все верующие тут же кинутся к своим несгораемым шкафам и бросят все содержащиеся в них ценности в воды залива Фертов-Форд, омывающего северные берега Мидлотьяна, того самого знаменитого графства, столицей которого выпала честь служить городу Эдинбургу, по праву называемого Северными Афинами. Примечание. Афины – город в Древней Греции, прославившийся высоким развитием наук, искусств и ремесел. Эдинбург, культурный центр Шотландии, называли Северными Афинами. Конец примечания. Вот уже битый час, как почтенный пастырь неутомимо наставлял паству своего прихода. Примечание. Приход – определенный участок, обслуживаемый церковью. Конец примечания. Казалось, он не устанет говорить, и его не устанут слушать. Благодаря этому проповеди не предвиделось конца. «Братья и сестры», – продолжал преподобный Теркумель, – «Евангелие гласит: блаженны нищие духом! Вот глубокая аксиома, смысл которой дурные насмешники, столь же неверующие, сколь и невежественные, всячески стараются извратить. Нет, здесь говорится не о тех, кто беден умом, то есть не о глупцах, а о тех, кто сами себя делают нищими в душе и презирают мерзкие богатства, главный источник бед и зол в современном обществе. Поэтому Евангелие призывает нас относиться к богатству с презрением и пренебрежением, и если, к несчастью, вы обременены благами мира сего, если в ваших сундуках скопились деньги, если к вам пригоршнями прибывает золото, сестры мои...» При таком сильном образе женская половина этой внимательной аудитории задрожала под своими мантильями. «Если бриллианты, драгоценные камни прилипают к вашим шеям, к вашим рукам и пальцам, как зловредная сыпь, если вы из тех, кого называют счастливцами, то я вам говорю, я, вы несчастны, и добавлю, вашу болезнь надо лечить самыми сильными средствами, вплоть до огня и железа». Слушатели затрепетали. Некоторым уже мерещилось, что проповедник вонзает хирургический нож в их отверстые раны. Единственный оригинальный способ лечения, который преподобный Теркумель рекомендовал несчастным людям, обремененным состоянием, заключался в том, чтобы избавиться от него физически, то есть уничтожить все богатства. Он не говорил «раздайте ваше богатство бедным, уступите его тем, у кого ничего нет», Напротив, он хотел бы начисто истребить золото, алмазы, деньги, акции промышленных и торговых предприятий. Он требовал полного уничтожения богатств, хотя бы для этого их нужно было сжечь или выбросить в море. Чтобы понять непримиримость этой доктрины, надо знать, какой религиозной секте принадлежал неистовый эсквайр Тиркомель. Примечание. Доктрина – учение, научная или философская теория, религиозные принципы и тому подобное. Конец примечания. Шотландия, разделенная на тысячу приходов, объединяется в административном и религиозном отношении церковными сессиями, синодом и верховным судом. Примечание. Синод – учреждение, ведущее церковными делами. Конец примечания. Как и во всем Соединенном Королевстве, в Шотландии существует веротерпимость. Кроме этого внушительного количества приходов, здесь насчитывается еще 1500 церквей, принадлежащих диссидентам. Каково бы ни было их название – католики, баптисты, методисты и так далее. Примечание. Диссиденты – несогласные, инакомыслящие. В Англии так называют сторонников различных вероучений, отступающих от догматов господствующей церкви. Конец примечания. Из этих 1500 церквей больше половины принадлежит свободной шотландской церкви Free Church of Scotland, которая 20 лет назад открыто порвала с пресвитерианской церковью Великобритании. Примечание. 20 лет назад, то есть в 70-х годах 19 века, пресвитерианская церковь, иначе протестантская, возникла в Англии в XVI веке и заняла господствующее положение. Пресвитериане отвергают власть епископа и признают исключительно пресвитера, священника, как служителя культа. Конец примечания. По какой причине? Единственно потому, что находило ее недостаточно насыщенной истинно кальвинистским духом, иначе говоря, недостаточно пуританской. Примечание. Кальвинистский дух от слова «кальвинизм», обозначающего одно из протестантских вероучений, основателем которого был Жан Кальвин, годы жизни 1509-1564. Пуритане – последователи одной из сект английской протестантской церкви. Пуритане выступали против роскоши в быту, запрещали театральные зрелища, призывали к строжайшему соблюдению религиозных обрядов и тому подобное. Так как вероучение пуритан всегда расходилось с их истинным поведением, пуританами обычно называют людей, отличающихся строгой, но главным образом показной нравственностью. Конец примечания. И вот преподобный Тиркомель как раз и проповедовал от имени самой суровой из этих сект, не допускавшей никаких компромиссов в отношении моральных устоев. Он считал, что Бог, доверив ему свои громы небесные, послал его на землю, дабы разить всех богачей, или, по крайней мере, их богатство. И преподобный действительно старался преуспеть на этом поприще. Это был человек одержимый, одинаково суровый и к себе, и к другим. Лет 50, высокий, худощавый, с изможденным лицом, лишенным всякой растительности, пламенным взглядом, с видом апостола и проникновенным голосом брата-проповедника. Таков был эсквайр Тиркомель. Окружающие считали его подвижником, действующим по наитию свыше. Однако, если верующие избегались на его проповеди, если они слушали его с волнением, все же нет никаких свидетельств в пользу того, что ему удалось привлечь хотя бы небольшое число прозелитов, которые решились бы применить его доктрины на практике путем полного отречения от земных благ. Примечание. Прозелиты – новые приверженцы какого-нибудь учения. Конец примечания. А потому преподобный Тиркомель удваивал свое усердие, собирая над головами слушателей заряженные электричеством тучи, из которых низвергались молнии его красноречия. Проповедник продолжал говорить. Тропы, метафоры, антонимы, эпифонемы, создаваемые его пылким воображением, сыпались, как из рога изобилия, и нагромождались друг на друга с беспримерной смелостью. Примечание. Тропы, метафоры, антонимы, эпифонемы. Термины, принятые в поэтике. Тропы – всякие образные выражения. Метафоры – образные слова или выражения, употребляемые в переносном смысле. Антонимы – противопоставления, слова, противоположные по значению. Эпифонемы – обращения, имеющие назидательный смысл. Конец примечания. Но если головы склонялись, то карманы, по-видимому, не испытывали никакого желания освободиться от своего содержимого и утопить его в водах залива Фертов-Форд. Несомненно, прихожане, наполнившие церковь престола Господня, не проронили ни слова из проповеди этого воинствующего фанатика, и если они не спешили сообразовать свои поступки с его доктриной, то происходило это не по причине их непонятливости. Из числа слушателей следует, однако, исключить 5 людей, не понимавших по-английски. Они остались бы в полном неведении относительно темы проповеди, если бы 6 человек из их группы не перевел им впоследствии на прекрасный французский язык ужасные истины, которые в виде евангелического ливня низвергались с высоты кафедры. Вряд ли стоит прибавлять, что это были дядюшка Антифер и банкир Замбуко, нотариус Бен Омар и Саук, Жильдас Трегомен и молодой капитан Жюэль. Мы оставили их 28 мая на островке в бухте Маюмба и встретили снова 25 июня в Эдинбурге. Что же произошло между этими двумя датами? В общих чертах вот что. После того, как нашли второй документ, оставалось только покинуть обезьяний островок и воспользоваться шлюпкой, которая причалила к берегу, привлеченная сигналами матросов. Тем временем дядюшка Антифер и его спутники подошли к лагерю под конвоем стаи шимпанзе, проявлявших свое враждебное отношение к чужеземцам всеми доступными им средствами, воем, ревом, угрожающими жестами, метанием камней. Все же до лагеря добрались вполне благополучно. Саук в 2 словах дал понять Бороза, что дело сорвалось. Нельзя украсть у людей сокровища, которых у них нет. В шлюпке, приставшей в глубине маленькой бухточки, поместились все потерпевшие кораблекрушение, правда, как сельди в бочке. Но поскольку преодолеть нужно было каких-либо 6 миль, на это не стоило обращать внимания. Через 2 часа шлюпка уже подошла к косе, вдоль которой раскинулось маленькое селение Маюмба. Все наши путешественники, независимо от их национальности, были гостеприимно встречены по французской фактории. Тотчас же там занялись поисками транспорта, чтобы помочь им переправиться в Луанго. Выяснилось, что туда возвращалась группа европейцев, которые охотно приняли их в свою компанию. Теперь можно было не опасаться нападения хищников или дикарей. Но какой мучительный климат, какая несносная жара! Попав уже в Луанго, Трегомен уверял, как Жюэль не пытался его переубедить, будто он обратился в скелет. Согласимся с тем, что добрейший человек все же несколько преувеличивал. По счастливой случайности, а судьба не очень-то баловала дядюшку Антифера, ни ему, ни его спутникам не пришлось долго засиживаться в Луанго. Уже через 2 дня там остановился испанский пароход, следовавший из Сен-Поле-де-Луандо в Марсель. Стоянка, вызванная необходимостью небольшого ремонта машины, продолжалась не более суток. Благодаря тому, что деньги при кораблекрушении удалось спасти, сразу же были куплены билеты. Короче говоря, 15 июня дядюшка Антифер и его спутники покинули, наконец, воды Западной Африки, где они нашли вместе с 2 ценнейшими алмазами новый документ и где их постигло новое разочарование. Что же касается капитана Борозо, то Саук обещал вознаградить его впоследствии, после того, как приберет к рукам миллионы паши, и португалец должен был довольствоваться этим обещанием. Жюэль даже и не пробовал отвлечь дядюшку от его навязчивой идеи, хотя имел основание думать, что вся эта история кончится какой-нибудь колоссальной мистификацией. Но вот Трегомен, тот придерживался сейчас иного мнения. Два алмаза, стоимостью в 100 тысяч франков каждый, найденные в шкатулке на втором островке, заставили его не на шутку призадуматься. «Если Паша, — думал Трегумен, — подарил нам два таких драгоценных камня, почему бы не найтись и остальным на острове номер 3?» Но когда он заводил об этом разговор, Жюэль только пожимал плечами. «Увидим, увидим», — повторял молодой капитан. А Пьер Серван Мало рассуждал таким образом. «Раз третий сонаследник, обладатель широты третьего острова, живет в Эдинбурге, надо ехать в Эдинбург и ни в коем случае не дать опередить себя Замбуку или Бен-Омару. Ведь им известна восточная долгота, которую нужно сообщить господину Теркомелю Эсквайру. Следовательно, с ними нельзя разлучаться. Все вместе, и чем быстрее, тем лучше, они доедут до столицы Шотландии и в полном составе предстанут перед Теркомелем». Разумеется, такое решение не устраивало Саука. Теперь, когда секрет для него перестал быть секретом, он предпочел бы действовать самостоятельно, то есть опередить своих спутников, встретиться с глазу на глаз с человеком, упомянутым в документе, определить местоположение нового острова, отправиться туда и вырыть сокровище Камильк-Паши. Но уехать одному, не возбуждая ни в ком подозрений, было невозможно, а он чувствовал, что Жюэль внимательно за ним следит. Да и переезд до Марселя нельзя было совершить иначе, как со всеми. А так как дядюшка Антифер на последнем отрезке пути решил воспользоваться железными дорогами Франции и Англии, что значительно экономило время, то у Саука не было надежды приехать раньше его. Ничего не оставалось, как покориться обстоятельствам. Рассчитывать теперь он мог только на выяснение дела с Теркомелем. Задуманный план, потерпевший неудачу в Маскате и Луанго, быть может, удастся осуществить в Эдинбурге. Переход до Марселя совершился очень быстро, так как португальское судно не останавливалось ни в одном промежуточном порту. Само собой разумеется, что Бен-Омар, верный до конца своим привычкам, из каждых 24 часов проболел все 24 и был выгружен в бессознательном состоянии на набережной Жолиет, как какой-нибудь тюк хлопка. Жюэль написал Энога длинное письмо. Сообщив ей обо всех происшествиях в Луанго, он поставил ее в известность, что беспримерное упрямство дядюшки заставило их предпринять новое путешествие, и пока еще неизвестно, какая над ними нависла новая угроза, то есть куда их теперь занесет фантазия Паши. Он писал еще, что дядюшка Антифер, вроде вечного жида, намерен, по-видимому, скитаться по всему свету, и что скитания его, наверное, прекратятся не раньше, чем он окончательно сойдет с ума. А все теперь идет к тому, так как нервное возбуждение, прогрессирующее у него из-за последних неудач, приняло угрожающий характер. Примечание. Вечный жид или агосфер, персонаж средневековой легенды, был проклят богом за прегрешение и обречен на вечные скитания. Легенда о богосфере положена в основу многих произведений мировой литературы. Конец примечания. Все это было очень печально, и их свадьба, отложенная на неопределенное время, и их счастье, и их любовь, и так далее. Жюэль поторопился закончить свое безутешное послание, чтобы успеть сдать его на почту. Все они ринулись на скорый поезд, идущий из Марселя в Париж, потом в экспресс из Парижа в Кале, потом на пароход из Кале в Дувр, на поезд из Дувра в Лондон, из Лондона молниеносно в Эдинбург. Все шестеро, как будто они были прикованы к одной цепи. И вот, вечером, 25 июня, едва успев занять комнаты в королевском отеле, они отправились на поиски господина Теркомеля. И тут большая неожиданность. Теркомель оказался пастором. Поэтому, побывав у него на квартире в доме 17, Норс-Бридж-стрит, адрес был получен легко, так как пламенный отрицатель земных благ был в Эдинбурге довольно популярной личностью. Они явились в церковь престола Господня в то время, когда его голос гремел с высоты кафедры. Они решили, что подойдут к нему по окончании проповеди, проводят его домой, введут в курс дела, сообщат о последнем документе. Черт возьми, если человеку приносят внушительное количество миллионов, он не станет сетовать, что его не кстати потревожили. Однако во всем этом было что-то странное. Какие отношения могли существовать между Камильк-Пашой и этим шотландским пастором? Отец Антифера спас жизнь египтянину, понятно. Банкир Замбуко помог ему спасти богатство, понятно. В благодарность за это Камильк-Паша сделал обоих своими наследниками. И это понятно. Но неужели преподобный Теркумель обладал такими же правами на признательность Камильк-Паши, как и они? Да, безусловно. И тем не менее, сама мысль, что Камильк-Паша был чем-то обязан Теркумелю, казалась невероятной. Однако иначе и быть не могло, раз пастор являлся владельцем третьей широты, необходимой для открытия третьего островка. «На этот раз последнего», — неизменно повторял дядюшка Антифер, надежды которого, или, быть может, иллюзии, стал разделять и Трегомен. Но когда наши кладоискатели увидели на кафедре человека не старше 50 лет, им пришлось придумать другое объяснение. В самом деле, Теркумелю не могло быть больше 25 лет, когда Камильк-Паша по приказу Мухаммеда Али был заключен в каирскую тюрьму. Было трудно предположить, что Теркумель мог тогда оказать ему услугу. Может быть, египтянин был обязан отцу, дедушке, наконец, дяде этого Теркумеля? Впрочем, все это не важно. Важно то, что Теркумель владеет драгоценной широтой. Это указывается в документе, найденном в бухте Маюмба. И сегодня должен выясниться дальнейший план действий. Итак, они находились в церкви возле самой кафедры. Антифер, Замбуко и Саук пожирали глазами страстного проповедника, не понимая ни слова из того, что он говорил, а Жюэль слушал его, не веря своим ушам. А проповедь продолжалась, все на одну и ту же тему, все с тем же исступленным красноречием. Призыв королям, чтобы они бросили в море свои цивильные листы, призыв королевам, чтобы они вышвырнули бриллианты, украшающие их диадемы, призыв к богачам, чтобы они уничтожили свое богатство. Примечание. Цивильные листы — определенная сумма, ежегодно отпускаемая монарху в его личное пользование и на содержание двора из бюджета государства. Конец примечания. Согласитесь, что нельзя произносить такие неумные речи, упорно желая завоевать новообращенных. Изумленный Жюэль раздумывал. «Вот это действительно осложнение». «Решительно моему дядюшке не везет. И зачем понадобилось чертову Паше посылать нас к этому фанатику? У такого полоумного пастора искать содействие? У человека, который, не раздумывая, уничтожит сокровища, как только они попадут ему в руки? Да, такого препятствия мы никак уж не ожидали, и на этот раз препятствие непреодолимого. Тут-то и кончатся все наши приключения». «Ясное дело, мы натолкнемся на решительный отказ, на окончательный отказ, который создаст преподобному Теркумелю громадную популярность. Это погубит дядю, он не выдержит такого потрясения. Замбуко с дядюшкой, да, наверное, этот Назим, пойдут на все, чтобы вырвать у Теркумеля тайну. Они способны подвергнуть его пытке, даже, может быть, нет, надо поскорее уехать. Пусть преподобный хранит при себе свою тайну. Я не знаю, все ли несчастья исходят от миллионов, как он уверяет, но зато я знаю другое. Гоняясь вместе с дядюшкой за сокровищами египтянина, я все дальше и дальше откладываю свое собственное счастье. И так как Теркумель никогда не согласится скрестить свою широту с долготой, доставшейся нам ценою таких мытарств, то нам останется только спокойно вернуться во Францию и... «Нужно повиноваться воле Божьей!» — изрекал в эту минуту проповедник. «И я так считаю», — подумал Жюэль. «Дядя должен смириться перед неизбежностью». Но проповедь все не кончалась, и трудно было надеяться, что у пастора когда-нибудь иссякнет запас красноречия. Дядюшка Антифер и банкир выказывали явное нетерпение. Саук кусал свои усы. Нотариуса после того, как он сошел с палубы корабля, ничто уже не волновало. Жильдас Трегумен, склонив голову набок, навострив уши и открыв рот, тщетно старался уловить хоть несколько знакомых слов. И все они обращали вопросительные взгляды на молодого капитана, как бы спрашивая его, о чем может так долго и с таким пылом разглагольствовать этот проклятый пастор? И в ту минуту, когда им уже казалось, что проповедь подходит к концу, все начиналось снова. «Это просто невозможно! О чем он говорит, Джуэль?» — с досадой воскликнул дядюшка Антифер, вызвав дружное шиканье слушателей. «Я вам скажу потом, дядя». «Если бы этот надоедливый болтун только подозревал, какие я ему принес новости, он бы живо сошел с кафедры, чтобы с нами побеседовать». произнес Жуэль таким странным тоном, что дядюшка Антифер грозно нахмурил брови. Однако все на свете кончается, даже проповедь пастора свободной шотландской церкви. Чувствовалось, что преподобный Теркумель дошел до заключительной части своей вдохновенной речи. Его дыхание стало более прерывистым, жесты — более беспорядочными, метафоры — более смелыми, предостережения — более грозными. И, наконец, как удар дубины обрушился на аудиторию его последний сокрушительный выпад против обладателей презренного металла, сопровождавшийся категорическим приказом бросить золото на этом свете в раскаленную печь, дабы самим не угодить в адское пекло на том свете. И затем, в порыве крайнего возбуждения, сделав намек на название церкви, под сводами которой гулко перекатывались его громоподобные периоды, он воскликнул: «И, подобно тому, как в прежние времена на этом месте было судилище, где пробивали гвоздями уши лукавым нотариусам и другим нечестивцам, так и в день последнего суда вас будут судить без всякого милосердия, и под тяжестью вашего золота чаша весов опустится в бездны ада». И, закончив свою проповедь этой страшной угрозой, преподобный Теркумель сделал прощальный и одновременно благословляющий жест, после чего мгновенно исчез. Дядюшка Антифер, Замбуку и Саук решили ждать его у выхода из церкви, перехватить на ходу и тут же на месте получить у него нужные сведения. Да и могли ли они выдержать до утра, прождать еще 7 или 8 часов? Разве они могут вытерпеть муки любопытства, которые терзали бы их в продолжении всей ночи? Нет, они бросились к центральному выходу на паперть, бесцеремонно расталкивая верующих, возмущенных этой грубостью, особенно неприличной в подобном месте. Жильдас Трегумен, Жюэль и нотариус следовали за ними спокойно и чинно. Но все старания были напрасны. Очевидно, преподобный Теркумель, желая ускользнуть от неизбежной овации, единственного, впрочем, результата его проповеди о презрении к земным богатствам, вышел из бокового предела церкви престола Господня. Тщетно Пьер Серван Мало и его спутники ждали Теркумеля на паперти, искали в толпе прихожан, спрашивали о нем то того, то другого. Проповедник оставил в толпе не больший след, чем оставляет рыба в воде или птица в воздухе. Все собрались вместе, раздраженные, раздосадованные. Казалось, какой-то злой дух внезапно вырвал у них желанную добычу. «Ну что ж, 17 Норсбридж-стрит!» — закричал дядюшка Антифер. «Но дядя...» «И прежде чем он ляжет спать, мы сумеем вырвать у него», — добавил банкир. «Но господин Замбуко...» «Без замечаний, Жюэль!» «Хорошо, одно только замечание, дядя». «По поводу чего?» — спросил дядюшка Антифер, задыхаясь от гнева. «По поводу проповеди этого Теркумеля». «А какое нам до нее дело?» «Очень большое, дядя». «Ты что, смеешься, Жюэль?» «Напротив, дядя, это очень серьезно, и добавлю, даже очень неприятно для вас». «Для меня?» «Да, слушайте». И Жюэль обрисовал в нескольких словах душевное состояние преподобного Теркумеля, объяснил, какая мысль проходила через всю его бесконечную проповедь, и, наконец, высказал убеждение, что если бы только это зависело от Теркомеля, все миллиарды мира покоились бы уже давно на дне океана. Банкир был сражен, Саук тоже, хотя ему и приходилось притворяться, что он ничего не понимает. Даже Трегумен скорчил кислую гримассу. Да, надо сознаться, здоровый кирпич свалился им на голову. Но дядюшка Антифер не обнаружил никакой растерянности. Он ответил Жюэлю довольно ехидным тоном. «Глупец! Глупец! Глупец! Кто проповедует такие вещи, у того нет в кармане ни одного су! Покажи ему только 30 миллионов, которые приходятся на его долю, и ты увидишь, захочет ли он их утопить!» Безусловно, этот ответ свидетельствовал о глубоком знании человеческого сердца. Но, как бы то ни было, решили отказаться от намерения посетить в тот же вечер преподобного Теркомеля в его доме на Норсбридж-стрит. Все шестеро проследовали в обычном порядке в королевский отель.